Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить об ингаляциях. Ведь совет пренепременно сделать ребенку ингаляцию вы обязательно услышите от более опытных мам, от подруг, от бабушек. А нужны ли ингаляции на самом деле? Если нужны, то кому, когда, какие? Вопросов много. Пойдемте, поговорим об этом. Программа выходит за поддержки торговой марки «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, наша сегодняшняя тема – ингаляции. Луиза Васильевна, и давно вы себе делали ингаляцию? Не себе, нет, и Андрею давно. Давно, но, да, но опыт есть. Опыт есть, я знаю, что многие просто фанаты, а дети не любят. Дети не любят? Ну, да. Я знаю, которые любят, а знаю еще специалистов в области ингаляционной терапии. Это наши эксперты. Давайте расспросим их, что они думают по этому поводу. Ингаляция – это когда дышишь и выдыхаешь. Дышишь и выдыхаешь, дышишь и выдыхаешь. Ингаляция – это вот такая специальная штучка. Это вот такие специальные трубочки. Там льют такую жидкость из зеленого укола. Это очень помогает от микробов. Это надо вот так. Забирает болезнь и уносит далеко-далеко. Ветер сильный дует, как ураган какой-то. Какой горячий у меня воздух был. А потом твердые сопли стают плавными. Ну, мама с папой тоже никогда делали ингаляцию. Там специально была картошка в баночке, чтобы я по ней дышала. Еще там была вот такая соленая травка, и я тоже по ней дышала. Мама заварила ромашку, укрывала меня одеяльцем, и я дышала. Я чувствовала такой запах, который, ну, как пенку мы там кушаем. И это я чувствовала вот такой запах, что... Что такой приятный этот воздух. И не надо никуда далеко ездить. Если я калаш ингаляцию делал, то он мне конфеты раздавал. Но обратите внимание, наши эксперты, в общем-то, действительно разбираются в ингаляционной терапии. Вообще трудно найти ребенка детсадиковского возраста, который ни разу бы не подышал над картошечкой, не узнал бы, что такое ингалятор. Неудивительно, что вопросов у родителей возникает множество, но к врачам по этому поводу они ходят редко. Редко. Почему? Потому что в каждой семье есть уходящие корнями в там, опыт предков, личный опыт, индивидуальный опыт, семейный. Опыт ингаляционной терапии и обязательно передает бабушка маме, вот ты когда будешь над картошечкой дышать, туда чуть-чуть посоли, поперчи, добавь зверобоя и болезнь отступит, да? Но бывают мамы, которые все-таки идут к врачам узнавать про ингаляции. Да, вот у вас была певица Татьяна Пискарева с дочкой Настенькой, давайте посмотрим. Да-да-да, давайте посмотрим. Певица Татьяна Пискарева считает, что ее вокальные и внешние данные не вызывают нареканий во многом благодаря ингаляциям, которые она делает регулярно. Дочку Настю, совершающую первые самостоятельные шаги на эстраде, Татьяна тоже приучает к ароматным процедурам, не сомневаясь, что доктор Комаровский поддержит их в этих начинаниях. Пискаревы как-то пришли к нему на прием. А знаете, как у меня будет здесь? Есть про Штефана и про Елоев. Тебе повезло, у тебя есть мультики, а у мамы есть мультики? Я смотрю взрослое кино в основном. Какое отношение имеют ингаляции к вашей жизни в этой связи, да? Я, когда, во-первых, ну, когда легкое ОРЗ, ну, какое-то вот первое там какие-то, я чувствую недомогание, и я понимаю, что как-то мне хочется или кашлять, или не хочется, я вот не знаю, чего мне больше хочется, лично я, и так я чувствую, что и у моей Насти тоже. Я сразу же картошка, Классическая. Значит, классическая кастрюлька с картошечкой. Угу. Значит, там мама моя там посыпает это содой с легонца. И я помню этот момент, когда у меня была чистка, значит, косметическая чистка, косметический кабинет, совмещенный с средствами ингаляции, которые помогают прочистить все проходы. Носовые, ротовые, дойти через трахею в самую диафрагму. В общем, а так как я певица, мне, собственно, иногда такие вот процедуры ингаляции помогают просто звучать лучше. И так это хорошо потом дышится, хорошо носик работает. Это вы сами к этому пришли? Это или вас мама научила? Ну, мама меня исключительно кастрюля вот с этой картошечкой. Uh-huh. Вот. А я сама пришла к этому, когда мне хочется лучше звучать, когда мой голос звучит чище, без всяких вот обертонов, без хрипотцы, без призвуков. Как певица я это практикую, когда я понимаю, что мне хочется вот звучать звонким таким голосом. Uh-huh. Если мы говорим о ребенке, то, конечно, я тоже это применяю. Если мы вот в физиотерапевтический кабинет заходим, это, мне кажется, орошает, в общем-то. То есть ингалятора, то есть прибора ингалятора у вас дома нет, я так понимаю? Нет, у нас есть только буквально как кастрюлька с полотенечком. То есть, я понимаю, что это не потому, что вы решили сэкономить, а потому, что вас эта ситуация устраивает. Хотя на самом деле вот эта ситуация, вот, которую вы описываете, она на самом деле не классическая с точки зрения вот ингаляционной терапии. Я как бы сейчас объясню, что я имею в виду. Обычно вот мы используем ингаляции как способ подышать неким аэрозолем. Так. Под аэрозолем понимается газ, в котором растворены какие-то жидкие или там твердые частицы какого-то лекарства. Mm-hmm. И вот это лекарство, проникая в дыхательные пути, оказывает свое действие. Вот в этой ситуации, когда вы дышите над кастрюлькой, используется на самом деле не некое вещество, лекарство, а фактически воду. Воду, которая обладает определенными свойствами. То есть вы увлажняете, интенсивно увлажняете дыхательные пути. А здесь мы уже приближаемся к вашей профессиональной теме. Да. Любой учитель, любой человек, который много говорит, любая певица, которая поет, прекрасно знает ощущение вот этого пересохшего рта. Да. Естественно, когда много воздуха интенсивно движется туда-сюда через голосовые связки, это приводит к их пересыханию. Пересыханию, уплотнению. Да, и реально что можно сделать? Реально можно, конечно, оно будет минимально, это пересыхание, если мы будем петь на берегу моря, например, да? Но нам сплошь и рядом не доводится петь на берегу моря, мы поем в замкнутом пространстве, где есть много источников пыли, где есть куча людей, где сухой воздух. Техническая пыль, технический свет. Да, а это все очень интенсивно, любой свет, он очень интенсивно высушивает помещение, да, поэтому, конечно же, профессиональные певцы имеют огромную проблему, вот эту, и вы ее решаете. Да, вот так. Активным увлажнением дыхательных путей. Вот еще когда, вы знаете, я завариваю, опять же, в эту же водичку, в этой же чудной кастрюльке. Кстати, после этого еще маски хорошо наносить на лицо. То есть я когда двумя моментами всегда пользуюсь. Но ингаляция у меня как-то совмещена. Косметологический эффект с каким-то моим профессиональным облегчением голосовых связок и прекрасным горлом. И хорошим звучанием голоса. Я вот травочки себе там, и ромашечку могу, и мелиску. Мало того, что нервы успокаивает мелисса. Она же еще очень орошает. И ромашечка чудесная, череда. Так подышала. И нос дышит главное, хорошо. Главное, слова красивые. И так подышала, и так потом хорошо звучит голос. И распарила кожу, и нанесла скрабик. В общем-то, знаете, ингаляцию разок сделала, прям на все руки красавица случилась со мной. Так вот, мы постепенно приходим к чему? К тому, что тем не менее, вот я это сразу говорю, эффект ингаляции теплым паром и эффект, вот если вы в воду добавите мелиссу, ромашку и так далее, он, как это ни парадоксально, одинаковый. Да. Но, естественно, когда кто-то ингалируется просто водой, а кто-то ингалируется мелиссой, ромашкой и чередой, то, естественно, вот у того, кто ингалируется травками, у того же, во-первых, есть психологическое воздействие, да? Это же здорово просто. Пахнет, ну, ароматерапия. Да, оно же пахнет, и вообще это приятно. И ребенок понимает, что это не просто вода, да? Да. А это вот не просто картошка. Это нам добрый доктор Айболит передал специальную картошку, над которой мы сейчас посидим, и все станет замечательно. Представляете, какая прелесть? Да, психоэмоциональный фактор срабатывает. Правильно, потому что дети-то, они, по большому счету, совсем не нуждаются в том, чтобы мы их лечили лекарствами. Да? Они должны перестать бояться да, и знать, что скоро все закончится. Да? И, естественно, попробуй, горячая картошка, все запугали, давай сюда, сейчас мы тебя накроем. А вот тут уже начинается искусство педагогики. Это не просто картошка, это волшебная картошка. То есть мы к чему, собственно говоря, подходим? К тому, что главное, сплошь и рядом в ингаляции, это не ингаляция. А что? А то, что очень трудно сидеть сложа руки, вот просто. На самом деле, ведь когда чаще всего делаются ингаляции? Нет, мама, она, вот мама, то есть вы. Я. На сегодня. Вы как раз рассматриваете ингаляции на сегодня с двух позиций. Первая, с профессиональной. Так. Да, и второе, очень хочется быть белой и пушистой. Ну, правильно, да? Хорошо звучать и красиво выглядеть. Да, ну так это главное, это ваши профессиональные цели, две главные, да? Вот, то есть, а мы чаще всего, вот мы, доктора с детьми, да? Мы, как правило, рассматриваем ингаляцию как некий способ лечения, да? И очень часто ингаляции используются как средство лечения там всяких вирусных инфекций, кашляет ребенок, насморк, да? Это таки правда, это действительно лечение? Вот об этом мы поговорим сегодня. Да, Луиза Васильевна. Евгений Олегович, так все-таки, чем лучше всего делать ингаляцию? Чем картошечку, лучше? Давайте солью, для начала все-таки попытаемся ответить на вопрос вот главный. Ну, термин. Что такое ингаляция? Что такое аэрозоль? Что такое ингалировать? Потому что сплошь и рядом люди вот в эти слова вкладывают, ну, совершенно разное, да? Ну, вот слово ингаляция, ингалятио латинское, это значит вдыхать. То есть фактически дышать это и есть ингалировать, да? Теперь давайте уточним, что такое аэрозоль. Проще всего, вот все ведь знают, что такое раствор, да? Вот жидкость, в которой что-то растворено, да? А аэрозоль это газ, в котором что-то растворено. И этот аэрозоль может создаваться совершенно разными способами. И есть устройства для создания аэрозолей, которые называются как ингаляторы. Да? Сплошь и рядом мы можем создать аэрозоль сами, без каких бы то ни было устройств. Все, что нам надо для этого, это кастрюля. Кастрюля, в которую мы нальем кипятка и положим туда картошку. И у нас естественное испарение, да, картошки в горячей воде приведет к образованию аэрозоля, и мы сможем им дышать. То есть кастрюля с картошкой – это примитивный бытовой ингалятор. Но на этом много не заработаешь, как вы понимаете, и не все этим можно вылечить. Поэтому есть ингаляторы настоящие, то есть есть устройства для ингаляционной терапии. Это, девочки, мальчики, очень важно, потому что если вы не понимаете, что это за устройство, то ответить на вопрос, а чем надо ингалировать, простите, Луиза Васильевна, невозможно. Поэтому давайте посмотрим вот все вместе внимательно, какими бывают ингаляторы. Прежде всего, это готовые лекарственные формы. То есть баллончик, в котором уже есть раствор под давлением, и который можно пшикать. Да? Тем не менее, есть именно аппараты, которые под воздействием неких факторов физических создают аэрозоли. Самый древний, самый распространенный прибор носит название паровой ингалятор. Вот такая вот примерно штука, куда наливается вода. Их много всяких разных. В нем, собственно говоря, под действием электричества происходит нагревание воды, и которая из этого нагревателя выходит. И мы можем наклониться сюда и дышать. Это понятно. Опять-таки сюда, кроме воды, мы можем еще ту же картошку положить и ею же дышать. Да? Замечательно. Опять-таки, что очень важно, всем надо знать, что практически все современные устройства для проведения паровых ингаляций, они комплектуются специальной маской, которая закрывает все лицо. И такая маска называется сауна для лица. Вам, как актрисе, надо знать, Луиза Васильевна, об этом. То есть вы можете не только ребенку подышать, но и самой. То есть папе красивому это и так не надо. Но нам с вами, чтобы быть еще красивее, то есть все лицо туда засунуть и подышать. И это будет вот тот самый паровой ингалятор. Дальше. Ингаляцию можно создать с помощью ультразвука. И такой ингалятор называется ультразвуковой. Ингаляцию можно создать с помощью струи воздуха. И такой ингалятор называется компрессорный. самый современный, самый, скажем так, дорогой, модный, эффективный ингалятор для лечения некоторых болезней называется межнебулайзер. Сейчас я объясню, что это такое. Он тоже работает под действием ультразвука, но ультразвук воздействует не на газ, а на специальную мембрану. То есть мембрана колеблется под действием ультразвука, и именно мембрана создает аэрозоль. И вот все это, в принципе, любой из вас может купить. А теперь я прошу всех внимательно меня послушать, потому что мы подбираемся к самому главному. Наша цель не ингаляция. Наша цель – лечение какой-то болезни в дыхательных путях. Для лечения этой болезни лекарственное вещество должно попасть туда, где, собственно, есть болезнь. То есть, если мы лечим больное горло, то где должно быть лекарственное вещество? В больном горле, правда? А если мы лечим воспаление легких или астму, то где должно быть лекарственное вещество? Внизу, да? От чего зависит, где будет лекарственное вещество? Это зависит от размера частицы аэрозоля. То есть у любого аэрозоля есть такая характеристика, которая называется словом дисперсность аэрозоля. Кажется, что это слово очень умное, но без понимания этого слова ничего не получается. Аэрозоли бывают крупнодисперсные и мелкодисперсные. Крупнодисперсный аэрозоль будет действовать на что? На верхние дыхательные пути. Мелкодисперсный аэрозоль будет действовать на нижние дыхательные пути. Ингаляторы, которые способны создавать мелкодисперсные аэрозоли, называются небулайзерами. То есть небулайзер, от слова небула, туман, это аэрозоль очень мелкий, который способен достигать легких. Понятно это? То есть паровой ингалятор создает крупнокапельный, то есть крупнодисперсный аэрозоль. Поэтому паровой ингалятор используется для лечения каких болезней? Болезней верхних дыхательных путей. Насморк, фарингит, ларингит, понятно? То есть ухо, горло, нос – это паровой ингалятор. Все, что ниже, нельзя вылечить паровым ингалятором. То есть нельзя паром вылечить бронхит. Вы это понимаете? То есть вы можете вылечить нос и гортань в крайнем случае, но до бронхов пар не дойдет. То есть болезни верхних дыхательных путей лечатся паровым ингалятором. А болезни нижних дыхательных путей всеми остальными. Компрессорным, ультразвуковым, межнебулайзерами. Есть простенькие, недорогие. Вот, например, вот это вот ингалятор. И на его упаковке написано обязательно, и в инструкции к нему, размеры какие, размеры у частиц, которые он создает. То есть где они, для чего. И на нем написано, что он предназначен для лечения бронхиальной астмы. О чем это говорит? О том, что частицы какие? Мелкие. Мелкие, да. Это ультразвуковой ингалятор. Вот это компрессорный ингалятор. У него тоже написаны размеры частиц. И он тоже предназначен для лечения бронхиальной астмы. А есть дорогие. Ингаляторы, как правило, их не покупают домой, их покупают для клиник, в которых имеется возможность менять дисперсность аэрозоля. То есть поставили, то есть мы управляем специальными клавишами дисперсностью частиц. И тогда один ингалятор можно использовать для лечения ларингита, и тот же ингалятор, изменив дисперсность, можно использовать для лечения бронхиальной астмы. Это понятно? Евгений Олегович. А есть ли такие заболевания, при которых ингаляции категорически запрещены? Ну, таких болезней на самом деле много. И вообще болезни, при которых ингаляции делать нельзя, их сплошь и рядом намного больше, чем болезни, при которых ингаляции нужны. Ну, например, там элементарная ангина, к примеру, при ней ингаляции противопоказаны. Любые практически. Они ничего не могут, никак не могут помочь. Например, паровые ингаляции очень опасны при отитах. Главное в другом. Мы не делаем ингаляции просто так, потому что нам хочется. Мы что-то пытаемся этим добиться, да? То есть ингаляции должны проводиться по строгим показаниям. Вот поэтому кто должен теоретически руководить ингаляционной терапией? Не бабушка с содой и картошкой, а кто? Доктор, который знает, для чего мы все это делаем. Правда? Здравствуйте. То есть, как я... Надеюсь, правильно вас поняла. Ингаляциями профилактика не делает. А профилактика лечения. А профилактика чего? Если я смотрю по ребенку, вроде как бы он как будто бы хочет заболеть, собирается, ингаляция — это не вариант. То вы не можете сидеть сложа руки, вам надо что-то делать. Вы делаете ингаляцию, и что? Вам становится легче, потому что вы нормальная мать. Вы не сидите сложа руки. Главное, что мы должны все понимать, еще раз, профилактика ОРЗ невозможна лекарствами. Хоть вы их будете колоть, хоть глотать, хоть ингалировать. В каких ситуациях мамы занимаются самолечением? Мамы занимаются самолечением тогда, когда речь идет о болезнях верхних дыхательных путей. Это понятно? Понятно. Для лечения болезней верхних дыхательных путей используется паровой ингалятор. Поэтому главное, тем не менее, о чем я вас всех, ну всех просто умоляю и прошу. Всегда, когда речь идет о ребенке, горячем и электричестве, всегда есть риск, да? И понятно, что вот это намного меньший риск, чем кастрюля с кипятком. Понимаете, да? И если вы не можете обеспечить ребенку безопасность вот этой всей кастрюльной терапией, да, то не начинайте, я вас умоляю, ибо ОРЗ, болезни верхних дыхательных путей, проходят за 5 дней, а ожоги могут не пройти никогда. И ожоги дыхательных путей — это такая распространенная штука. Если бы вы посмотрели, как это от картошечки бывает, вы бы этим не занимались. Поэтому думайте головами. На вас ответственность за ваших детей. Тем не менее, паровые ингаляции противопоказаны. Читаем. Детям первого года жизни. Детям дошкольного возраста без назначения врача. Давайте объясним, почему. Воздействие пара на засохшую слизь к чему приводит? К тому, что слизь набухает, то есть увеличивается в размере. А слизь эта находится где? В дыхательных путях. А какая особенность детских дыхательных путей? Они узкие, да? И чем ребенок младше, тем слизь скорее вызовет при набухании перекрытие дыхательных путей. Школьник откашляется, дошкольник может и не откашляться, и начать задыхаться. Поэтому еще раз прошу, первый год жизни нельзя никому, никогда, никаким парам. Слишком узкие дыхательные пути. Нельзя дошкольникам, пока не послушает доктор. Нельзя при бактериальных инфекциях, то есть если есть гной, да, если есть ангина, нельзя туда, тепло, там еще хуже станет. Дальше. Боль или заложенность уха возникает тогда, когда в трубе между ухом и носом скопилась слизь. Естественно, если эта слизь набухнет, станет что? Еще хуже. Нельзя при повышенной температуре тела, нам же надо сбрасывать тепло, а мы горячим дышим. Нельзя при любом намеке на примесь крови в слизи в мокроте. Все, вот это вам когда нельзя. Это понятно? Понятно. Теперь самое главное. Для чего нам в принципе нужны паровые ингаляции? Вот пересохло в горле, скопилась слизь, воздействовали теплым паром, слизь увлажнилась, и мы ее откашляли. Поэтому если не будет засохшей слизи, то ингаляции что? Нам не нужны, нам нечего лечить, все будет и так нормально. Обратите внимание, когда засыхает слизь? Когда ребенок не пьет, когда сухо и тепло в комнате. Если оптимизированы параметры воздуха, то есть если в комнате чисто, прохладно, влажно, и мы можем ребенка поить, нам нужен ингалятор? Нам нужны ингаляции? Не нужны. Наиболее эффективны паровые ингаляции тогда, когда только-только начало вирусной инфекции, когда еще немного слизи накопилось, это раз. И тогда, когда параметры воздуха нормальные. Тогда, естественно, здорово. Особенно здорово, если до и после ингаляции ребенок дышит чистым, прохладным, влажным воздухом. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что наша с вами родительская задача сделать все для того, чтобы ребенок в паровых ингаляциях не нуждался. То есть, если будет чисто прохладно и будет много жидкости ребенок пить, ингаляции окажутся не нужны. А ингаляции — это риск. Это риск обструкции. Обструкция — это когда густая слизь перекрывает дыхательные пути. Это риск отита. Мы уже знаем, каким образом это возникает. Это риск ожогов и это риск электротравмы. Подумайте, вы всего лишь увлажняете дыхательные пути. Но вы рискуете вот всем этим. Подумайте, надо ли это вам. Евгений Олегович, просветите, насколько эффективны вот эти аппараты в использовании дома. Вот у меня ребенку 2 года. На детской площадке очень часто слышно, вот мы пользуемся таким, мы дышим разным, но уровень заболеваемости ихних детей и моего ребенка, у меня нет дома ингалятора, ну как бы на том же уровне, если не сказать ниже. Может быть, как говорится, от греха лучше не иметь этого аппарата дома? Вы знаете, смотрите, говорить о лечении там небулайзером, это все равно, что говорить о лечении шприцом. Ну, не шприцом лечат, правда? Лечат тем, что внутри шприца. Небулайзер сам по себе ничего не лечит. В небулайзер добавляется вещество, которое лечит очень серьезные болезни. Например, там такую опасную врожденную болезнь, которая называется умным словом муковисцидоз. Или такую болезнь, как бронхиальная астма. При этих болезнях используются специальные, очень серьезные препараты, которые, конечно, проще вводить с помощью небулайзера. И в такой ситуации вам нужен небулайзер. Без него никак. Но если у вас обычный ребенок, то мы с вами уже услышали. Ингалятор нужен тогда, когда есть 2 условия. Первое – ОРЗ, и второе – когда засохла слизь. Поэтому лучше, если уж тратить деньги, то на устройства, которые предотвращают высыхание слизи. А это устройство называется ультразвуковой увлажнитель воздуха, и это, или любой другой увлажнитель воздуха. Это краник на батарею. Да, и это приборы, которые контролируют температуру и влажность. Это термометр и гигрометр. Вот это рациональная трата денег. Доктор, я бы хотела провести вот ребенку ароматерапию. Вот скажите, можно ли в принципе ребенку вдыхать аромамасла? И насколько, ну согласно, естественно, возрасту и инструкциям, и насколько вообще это полезно или наоборот может навредить ребенку? Это чрезвычайно полезно мамам для успокоения психики и производителям масел. Естественно, масла можно добавлять только в паровой ингалятор. Их категорически нельзя добавлять в небулайзеры. Все нормально, дети, все хорошо. Как сказал один доктор, он пользуется большим авторитетом в интернете, единственный аромапрепарат, в отношении которого доказана эффективность, это наш эфирный спирт. Понятно, да? Спасибо. Резюме, подводим итог. Я настоятельно рекомендую всем мужчинам этой страны сделать все, чтобы детям были не нужны ингаляторы. Для этого надо оптимизировать параметры воздуха, в котором живут ваши дети. Я настоятельно, опять-таки, рекомендую всем мужчинам этой страны на 8 марта подарить своим женщинам паровые ингаляторы, которые имеют устройство под названием «сауна для лица». И наши девочки будут еще красивее. И это самый эффективный, самый лучший способ использования ингаляционной терапии. Дай вам Бог здоровья. Мы встретимся совсем скоро. До свидания.